«Слушаю вас, мсье», — обратился он к тюльпану, чье хладнокровие ему импонировало. «Где чемоданчик, который передал вам де Орневаль?» «В нем арманьяк, который, как всегда, я должен передать некоему Фоксу, который всегда ждет в гавани, когда я встречаюсь со своими английскими клиентами. Фокс, насколько мне известно, кузен шевалье де Орневаля. Будьте так добры, откройте чемоданчик, капитан». Чемоданчик был заперт в шкафу. Когда капитан снял кожаный футляр, блеснул металл, и Керкофу пришлось разбить чемоданчик, прыгнув на него обеими ногами. Через минуту тюльпан уже извлекал из обломков пистолет, разобрал его, отделил рукоятку и вынул из нее документы, написанные на тонкой бумаге и свернутые в трубочку. «Вот это результат многомесячной шпионской деятельности», — пояснил он Керкофу, который их внимательно разглядывал. «Планы размещения армии, эскадр флота и многое другое, в чем я не разбираюсь». «Черт, черт!» — повторял капитан. «Дьявол! Гром и молния! Вот зачем, капитан, я прибыл на ваш корабль? Помешать этому попасть в Англию?» Керков ошеломленно протянул. «И это значит, я больше года передавал подобные донесения и ничего не знал об этом?» «Никогда, никогда бы не подумал, что шевалье де Орневаль... Ну, я до него еще доберусь!» — взревел он и вскочил. «Подождите, я же говорил вам, что о чем-то попрошу. Ведь я обещал Эстелле де Орневаль, что с ее отцом ничего не случится. Она все знает и в отчаянии. Это она мне сообщила о преступной деятельности своего отца, и это ее заслугой эти документы не попадут в Англию. Если теперь разоблачить ее отца, она жестоко пострадает, останется круглой сиротой. Но мы не можем ему позволить и впредь предавать Францию», — яростно заорал Керков. «Он предавал ее с вашей помощью, и пусть себе продолжает и дальше, только впредь вам будет достаточно бросить в море все, что он вам доверит, даже если по случаю это вдруг окажется арманьяком». «Неплохо придумано», — признал гигант-капитан и расхохотался так, что затряслось необъятное брюхо. «Но как же с Фоксом, так называемым кузеном, если я ничего ему не передам?» «Думаете, он тоже заговорщик?» «Не знаю». «Тогда считайте, что это так. И как-нибудь шепните, что вы уверены, за шевалье де Орневалем следят, и что вот-вот могут арестовать. Англичанам придется найти кого-то другого, они прервут с ним все контакты, и значит, шевалье поймет, что почему-то англичане его избегают или подозревают, хотя и не знает почему. И так вернется на путь истинный, с которого, я уверен, сошел не по своей воле, а мы окажем услугу Франции и убережем его от тюрьмы». «Согласен», — после долгого молчания согласился Керков и вытащил откуда-то бутылку. «Арманьяк?» Выпив, капитан мечтательно протянул: «Мсье Тюльпан». Фанфан ему наконец-то представился. «При виде этих документов меня осенила отличная идея. Когда-то в юности я был писарем у одного нотариуса». «Да», — заметил он странно смягчившимся голосом, словно о чем-то вспомнив, «а потом угодил на 5 лет на каторгу. Знаете почему? За подделку документов. Из меня вышел мастер и умелец по фальсификации документов любого рода. Без преувеличения могу сказать, виртуоз». Потом капитан распахнул свой сундук, и тюльпан увидел, как он вытаскивает письменные принадлежности, разные перья, чернила, ножички, резинки, песочницу. И все это капитан разложил на крышке сундука. «Ну нет!» — воскликнул тюльпан, чувствуя, как его снова охватывает желание безумно хохотать. «Вот именно! Все это я держу под руками. Вы только посмотрите!» В 5 утра в маленькой бухте у Пойнтона четверо английских контрабандистов, уже поджидавших в темноте, приняли партию товара вино и шелк, тут же его оплатили и исчезли. Только потом, как обычно, появился кузен Фокс. В действительности он именовался Смит и был тайным агентом. За сверток, переданный капитаном, он заплатил Киркофу 500 французских ливров, изготовленных в Англии. Это была плата для шевалье де Орневаля. И Фокс исчез. Капитан Кирков заменил разбитый чемоданчик похожим ящичком, который дал обить железом, и поместил в прежний кожаный футляр. Все документы вновь были на месте в рукояти пистолета. Подделаны они были настоящим и старательным умельцем так, что некоторые содержали сведения, полностью противоположные предыдущим, или еще дополняли их, но приводили меньший состав армии и эскадр флота, что, несомненно, заставит долго ломать головы умников из Адмиралтейства и Генерального штаба, и, значит, можно было надеяться, что в один прекрасный день эскадры английского флота будут ошибочно перемещены. Армейские полки сосредоточены не там, а пушки установлены на те места на побережье, где никогда никто не высадится».